Глава 13. Вечером в убежище устроили праздник по случаю спасения. Выложили последние запасы на стол. Вдоволь нажарили мясо гадары. Мужчины даже настойки хмельной раздобыли, которой хватило только пригубить по глоточку. Даже удивительно, что еще недавно зельги рвались убраться отсюда подальше, к людям, опасаясь нашествия монстров. Теперь бежали от своих же, под защиту недавних врагов. Мерцины никогда не скрывали хищной натуры, а вот некоторые человеческие особи вели себя хуже тварей. Наработавшись за день, я пораньше ушла спать, чтобы утром продолжить обработку туши и исследование местности. На отдых ушло всего 6 часов, после чего взрослые зельги пробудились одновременно со мной. Будто чувствовали, что дела ждать не будут. Что ж, от помощников я никогда не отказывалась. Следить за безопасностью в лагере снова поставили Белфорда. Дафну назначили старшей над обработкой трофеев. Зельга пришла в восторг от удивительной способности Мурит. Поэтому с энтузиазмом ухватилась за возможность попрактиковаться в выделке разного вида шкур. Калим с утра натаскал еще Мурит к озеру, предварительно обездвижив их ядом древесной лягушки. Так что простора для экспериментов Дафне хватало. А мы с Эрмитом и телохранителями отправились осматривать ближайшие тоннели и ловушки. Помимо этого намеревались поохотиться, потому что продукты в лагере были на исходе. Крисы, частенько попадающиеся на пути, жесткие, малосъедобные. Я бы предпочла габбу, чье мясо по вкусу напоминало куриное. Да и шкура требовалась, чтобы пошить зельгам одинаковую экипировку, созвучную с названием клана. Как по заказу, такая разожравшаяся на слизнях тварь ожидала нас вблизи плиты с символами древних. В прошлый раз я полдня зачищала пещеру от брюхоногих монстров. А теперь с этой задачей в одиночку справилась габба. Завидев нас, тварь издала радостный звук, напоминающий рев паровоза, и прыгнула в полете, высовывая длинный язык. Эрмит уже так наловчился бить монстров, что выхватил молот только в последний момент, позволяя отростку обмотаться вокруг оружия. В левой руке тут же блеснул меч, отсекая языковое щупальце под корень. А дальше уже я воткнула в обрубок поглотитель. Через мгновение тварь рухнула замертво, как подкошенная. «Забираем все», — с довольным видом объявил Габрон. Да, мне тоже не нравилось бросать трофеи, так что с энтузиазмом поддержал решение друга. Разделку туши оставила на Калима, обладающего сноровкой в этом деле, и Синдаров. Для охоты брат прихватил с собой запас мурит, которые как раз пригодились, чтобы почистить шкуру. Мясо сложили в зачарованные мешки, которым тут же нашлось место в пространственных хранилищах. Навскидку габба весила пару тонн, так что запаслись мясом впрок. А также печенью и другими органами, пригодными в пищу. Справились за пару часов, после чего неиспользованные части туши резко испортились и завоняли. Пока ребята при помощи мурит зачищали пещеру от останков и следов крови, мы с Эрмитом занялись ловушкой. Парень направил магический импульс, пробуждая древние символы. А дальше, когда в камне проступила управляющая панель, настала моя очередь. С волнением положила ладонь в характерную выемку с отпечатком руки и ощутила укол в подушечку пальца. Как и в прошлый раз, меня первой затянуло в ловушку. Что ж, разница между внутренним наполнением помещений сразу бросалась в глаза. Приятно поразил чистый, незатхлый воздух. Скорее всего, древние использовали специальные заклинания, чтобы не задохнуться внутри. В прошлый раз я над этим моментом даже не задумалась, а теперь оставалось только восхищаться предусмотрительностью эльфийских мастеров. Вместо голых стен с древними символами передо мной оказалось подворье богатого дома, способного разместить десятки человек. Проход каменным клином выводил в центр внутреннего дворика. Вдоль стен в 2 этажа тянулись резные балконы, за которыми угадывались отдельные жилые комнаты или даже апартаменты. Главную достопримечательность представлял собой фонтан. Не удержалась от соблазна, зачерпнула полные пригоршни воды и напилась вдоволь. Чистейшая и невероятно вкусная. Время внутри текло иначе, поэтому я не спешила возвращаться. Сначала захотела сама без спешки осмотреть наследие эльфов. Меня поразили живые растения в катках, с нанесенными рунами нетленности и плодородия, и яркий дневной свет, льющийся с голубого потолка, напоминающего небо. На первом этаже здания в каждый жилой отсек вел отдельный вход. Внутри блока имелись две комнаты, чаще спальни, взрослая и детская. В некоторых стояли двухъярусные кровати. Мебели не так много. Полки, сундуки, столы и стулья. Зато добротные, крепкие, сделанные на века. По левой стороне помещения вмещали три комнатки, вероятно, для больших семей с детьми. Помимо этого наткнулась на казарму, где двойными рядами располагались деревянные лежанки. У каждой полочка, стойка для оружия и сундук для личных вещей. В центральной части обустроена столовая с примыкающей кухней и кладовой. Второй этаж предназначался для зажиточных семей и родовитых особ. В центре просторные апартаменты с отдельной ванной, кабинетом, спальней и гостиной. Справа и слева помещения поменьше, но также с собственными уборными. Везде царила идеальная чистота. И ни одной личной вещи, клочка бумаги или украшения. Выходит, люди давно покинули это место. Почему? Не сумели открыть проход или пожелали сохранить его в тайне до лучших времен? Однако больше всего поразило не внутреннее обустройство, а наличие еще одной двери с управляющей панелью, установленной в главных апартаментах. Я скорее почувствовала ее наличие, а не наткнулась случайно. Куда она вела? Я в волнении приложила ладонь к каменному артефакту, позволяя забрать каплю крови. Прямоугольный проем начал медленно истончаться. Снаружи дохнуло стылым холодом, отчего я невольно поежилась. Сразу за порогом вплотную подступила ледяная стена, в которой застыла оскаленная морда жуткой твари, отдаленно похожей на глирха, и когтистая лапа, растопыренная в атакующем замахе. Монстров я не боялась, тем более мертвых. Но эта тварь выглядела как живая. Это что же получается? Из одного подпространства можно уйти туда, откуда пришла, но также попасть и в другое место. Если я права, второй проход вел в Мелисин. Только на севере лежали нетающие снега и царил вечный холод. Я позволила стене исчезнуть и дотронулась до ледяной глыбы. От прикосновения лед потек, заливая пол комнаты талой водой. В подпространстве поддерживалась теплая, комфортная температура. Оттого и приключился небольшой потоп. Первым обнажился кончик длинного изогнутого когтя. Я расковыряла прозрачную глыбу, подбираясь к основанию лапы, и рубанула по нему мечом. Вместе с когтем срезала кусок кожи. В этот момент монстр вздрогнул и распахнул глаза, светящиеся жутким цветом жидкой ртути. Машинально отметила, как из раны капнула синяя кровь. Мышцы под кожей, покрытой плотной шерстью, вздулись и забугрились. Лед затрещал. Монстр увидел перед собой добычу и рванулся, клацая 20-сантиметровыми клыками. Сжимая в руке злополучный коготь, я отпрянула, машинально запечатывая проход. Неизвестно, что именно скрывалось за толщей льда, но ситуация едва не вышла из-под контроля. От неожиданности забыла воспользоваться поглотителем, который запросто упокоил бы тварь, а я забрала причитающийся трофей. Что ж, отступать я не привыкла. Не настолько критичная ситуация. Достала из тайника кинжал древних и снова активировала проход. Тварь оказалась полностью замороженной. Только теперь хищная лапа лишилась главного когтя. А вот раны уже не было. На ее месте наросла новая кожица и проклюнулся коготь. Не замечала прежде у глирков мгновенной регенерации тканей. Да и глирх ли это? Смахнув мечом наросший лед, вскрыла недавнюю рану и вонзила кинжал. Однако ничего не произошло. Тварь так обуравила меня мертвенным взглядом. Не поняла. Древний кинжал сломался. Лед тем временем потек. Чудовище снова зашевелилось, оттаивая. «Как такое возможно?» — пробормотала вслух. «Поглотитель забирает душу живого существа. Живого существа!» Я похолодела. «Если кинжал не убил монстра, значит ли это, что он не живой? Уж не с подобной ли нежитью придется столкнуться на пятом уровне?» С трудом поборола накативший страх и желание навсегда запереть дверь и разбить плиту. «Если это наш будущий враг, Мы должны знать, как с ним бороться. Мечом из рога Чербиса я высекла ледяной куб, внутри которого находился оживший кошмар, и отправила в пространственный карман. Тварь пришлось располовинить. И только потому, что она промерзла насквозь, удалось пробить крепкую шкуру, позвоночник и костяной гребень на спине. Сквозь полупрозрачную толщу льда рядом проглядывали силуэты других тварей. Не хотела бы я с такими столкнуться ни здесь, ни в заснеженном Мелесине. Времени для раздумий хватало, пока я оставалась внутри ловушки. Пользуясь моментом, отправилась в ванную, чтобы смыть грязь и пот, а заодно привести мысли в порядок. Без сомнения, убежище создавалось для предков габронов. А второй проход королева эльфов создала для того, чтобы общаться с ребенком. Глупо было бы думать, что Леурелия родила четверых детей и отказалась от них. Не удивлюсь, что подобные комнаты существовали в Езиаране и Ниньесире. Только где их теперь искать? И стоит ли? Однозначно, людей следовало разместить в этом безопасном и комфортном убежище. Если бы только Дафна придумала артефакт, способный открывать двери изнутри. Я бы тогда ушла со спокойной совестью. Зельги уцелеют, какие бы катаклизмы ни случились снаружи. Все лучше, чем то место, где жили сейчас. Однако меня беспокоила вторая дверь. Сумев открыть одну, кто знает, когда им вздумается открыть другую. Чем сильнее запреты, тем острее желание удовлетворить любопытство. Тварь, что лежала в пространственном хранилище, вызывала оторопь и первобытный ужас. Ее же ничем не уничтожишь, если вдруг вырвется на свободу. Хотя Сихил упоминал, будто кольцо из Северного Королевства — боевой артефакт, способный уничтожить подобных монстров. Только где я, а где Мелесин? Вымывшись до скрипа, почистила бытовым заклинанием охотничий костюм и облачилась в чистую одежду. Пора возвращаться и поделиться находкой с друзьями. Скрыть местонахождение древнего убежища уже не получится. Может, вместе найдем правильное решение. В конце концов, это первая из ловушек древних, есть и другие. Направившись к главному проходу, активировала каменную панель, подсматривая через истаивающую стенку, чем занимаются друзья. А времени хватило, чтобы заметили мое отсутствие. Сообразила, обнаружив столпившихся у ловушки ребят. «А что, если она не вернется?» — расслышала взволнованный голос Немерниса. «Вдруг в убежище прятался монстр, и он напал, не успела та оказаться внутри?» Не меньше брата переживала Нилринья. «Успокойтесь, я в порядке». Вышла из ловушки, попадая под перекрестие возмущенных взглядов. «Прошу прощения. Думала, разница во времени будет несущественной. Я нашла кое-что интересное. Вам необходимо это увидеть. Идите за мной». Разом пресекла ворох претензий. Справедливых, в общем-то, но в данный момент неуместных. «Это что?» Нилринья поднырнула под руку Нима, первая оказалась внутри, да так и застыла в замешательстве. «Как такое возможно?» «Ого!» Эрмит ошеломленно раскрыл рот. А Калим выплеснул удивление жестикуляцией. «Очевидно же, убежище, построенное древними мастерами с использованием пространственной магии», пояснила, мысленно радуясь, что уже осмотрелась тут и немного привыкла. В порыве эмоционального восторга, который обуревал ребят, я, может, не заметила бы второго прохода. Жилые комнаты с мебелью, способные вместить до сотни человек. Запасов кладовой и личные вещи прежних обитателей не нашла. Но состояние такое, что заходи и живи. «Эрмит, ты знала о существовании подобного места?» «Откуда?» — хмыкнул Габрон. «Даже в летописях никакой информации не сохранилось». «Да, кажется, я знаю, почему». Вздохнула, понимая, что пора переходить к менее приятной части. Поначалу испытала тот же восторг, что и вы. Однако же, тщательно осмотрев помещение, обнаружила вот это. Коснулась сумки с тайником и пожелала извлечь глыбу льда с вмёрзшим монстром. «Ох ты ж! Какие когтища!» — присвистнула Нилринья. «Нравится?» Следом достала из хранилища коготь и протянула эльфирке. «Дарю, а ты забирай себе другой». Указала Ниму, который жадным взглядом проследил, как подарок перекочевал из моих рук к девушке. Церемониться парень не стал. Тут же рубанул обухом секиры по стылой громадине, раскрошившейся от удара на мелкие кусочки и явившей нам располовиненную тварь. Ним деловито перехватил лапу, ничуть не смущаясь грозным видом монстра. Замахнулся, чтобы отрубить когти. В этот момент конечность в его руках дрогнула, а из пасти донесся хриплый рык. Парень отпрыгнул в ужасе. Неловко бухнулся на пол и заработал руками и ногами, отползая подальше от ожившего монстра. Калим и Эрмит ощетинились оружием. «Ним!» Нилринья взвизгнула и ринулась на защиту, всаживая подаренный коготь в лапу чудовища. «Это что за мерзость?» Брезгливо поморщился Габрон, таращась на отрубленную часть тела, из которой вывалились кишки. Не уверена на 100%, но похоже на нежить с 5-го уровня Ирентала. «И как это убить, если оно уже мертвое?» — ошеломленно поинтересовался Синдар. «К сожалению, придется выяснять опытным путем. Я задаченно почесала макушку. Наше оружие способно ранить, но не остановить монстра. Представляете, если таких будут сотни, тысячи?» «Как он сюда попал?» — яростно зажестикулировал Калим. «Почему его вморозило в лед?» «Лед, точно!» Немернис приободрился и призвал магию, заковывая тварь в ледяной плен. «С вашего позволения спрячу это, пока снова не растаяло. Вы увидели достаточно, чтобы проникнуться и понять, насколько все серьезно. А по поводу того, где обнаружила остывшего красавца, идемте за мной, покажу, где осталась вторая половина». Сюрпризы еще не закончились. «Куда уж больше-то?» — ворчливо пробормотала Нилринья. Просторная столовая и центральные апартаменты друзей уже не удивили. Ребята переваривали информацию и не понимали еще, как она скажется на дальнейших планах. Монстра и обнаружилась здесь. Под изумленными взглядами друзей активировала второй проход. Кубическую выемку с неровными срезами задней стенки уже припорошила снегом. Однако под ним отчетливо угадывалась вторая часть туши и силуэты других тварей. У Немерниса впервые не нашлось слов. «Понятия не имею». Сообразила, что речь шла о самом проходе и месте, куда он выводил. «Думаю, по ту сторону двери раскинулся Мелисин. Что скажете?» Обратилась к Синдарам. «Надо бы выйти и осмотреться». Не сразу, но к нему вернулась способность здраво рассуждать. Парень явно желал реабилитироваться за проявленную слабость. Не все северные территории принадлежат Мелисину. Часть занимают ледяные пустоши. Не исключено, что проход ведет в земли Северного Ирентала. Лед, соприкасаясь с убежищем, тает. Обратила внимание на заблестевший край, подступающий к двери. Далеко уходить я бы поостереглась. Кто знает, кто там встретится. «Я только заберусь на уступ и сразу назад», — предупредил Эльфир. «Нел, ты остаешься. Не забывай, один из нас должен постоянно находиться рядом с Таурелией». «Но я...» — осеклась, сообразив, что парень таким образом оберегает сестру. «Ладно, иди. Даю 2 минуты, чтобы осмотреться там и вернуться. Это приказ». Эльфир ловко запрыгнул на ледяной уступ, после чего подался выше, забираясь на толщу льда, закрывающего проход от пола до потолка. «И почему в такие моменты время замедляется?» Мы прикипели взглядами к стылой массе, по наружным стенкам которой бежали тонкие ручейки. Кстати, та лужа, что натекла в прошлый раз, странным образом исчезла. И следы моего пребывания тоже не просматривались, хотя я отчетливо помнила, как босиком прошлёпала по полу, оставляя мокрые отпечатки. Служанок, наводящих порядок, я не заметила. Выходит, задействованы бытовые заклинания? Удобно, когда не любишь прибираться в доме. И опасно, потому что мы не знаем, от чего забросили это место. Наверняка существовал способ, благодаря которому зельги входили и выходили отсюда, без участия эльфийской королевы. «Ну, что там?» С облегчением выдохнула, когда Ним скатился с ледяной вершины, как с горки, и вместе с тучей брызг ввалился в комнату. Проход я сразу запечатала, пока другие твари не проломили подтаявший лед и не накинулись на нас. Эльфир покрылся тоненькой снежной корочкой. хотя обладал врожденным иммунитетом к холоду. Проход выводит к ущелью. Снаружи узкий выступ, а вокруг скалы, заслоняющие обзор. Для нас путь в никуда. Если в прошлом там была дорога, то за столетия она давно разрушена или погребена под толщей льда и снега. Лучше запечатать дверь от греха подальше. Замерзшие твари там повсюду. Что будем делать? Эрмит вопросительно посмотрел на меня. Предлагаю осмотреть другие ловушки. Здесь оставаться опасно, как бы заманчиво не выглядели уютные комнаты, кровати и прочие удобства. Настораживают клыкастые соседи. «А что с соседями не так?» — удивилась Нилринья. «Без тебя дверь никто не откроет. Покои предназначены для главы так, что проход будет под постоянным присмотром. Другим знать о нем не обязательно». «Верно, я рассуждала аналогично, пока не заметила одну особенность». Кто-то столетиями поддерживал идеальную чистоту в помещениях. Бытовые артефакты? И где они? Заметила хоть один? Откуда берется магия? Я допускаю, что порядок навели последние обитатели перед уходом. Однако как объяснить это? Указала на лужицу талой воды, которая высыхала на глазах. «Похоже на действие бытового заклинания», — возразила девушка. «Ничего удивительного». А долговечность древних артефактов известна. Вероятно, здесь задействовали хороший накопитель. Мы же в Зельдарине, где рождается сияние гор. Но не знаю, не люблю странности. Предчувствия еще ни разу не подводили. Предлагаю устроить проверку. Пока будем осматривать другие ловушки, оставим здесь живую тварь. Если с ней ничего не случится, так и быть, поселим людей. «Одобряю», — поддержал Эрмит. Предчувствиям стоит доверять. Покинув странное убежище древних, мы отправились дальше. Как раз и подходящая жертва выскочила навстречу, оглушая деморализующим визгом. Только вреда он уже никому не наносил, а упитанный Крис как раз подходил нашим целям. Потратила на него дозу яда древесной лягушки, чтобы погрузить в оцепенение. Затем мы запихнули монстра в пространственное хранилище, вернулись к ловушке и оставили Криса внутри. Заперли в пустой кладовой, чтобы не устроил тут беспорядки, когда действие парализующего вещества ослабнет. Следующий пространственный карман располагался вблизи шахты, где габроны занимались добычей металлов. Внутри отвратительно воняло мертвечиной, а помещение было забито сгнившими скелетами монстров. И никаких излишеств с жильем и бытовыми изысками. Зато сразу понятно, что этой ловушкой до последнего пользовались по назначению. «Запустим сюда мурит, чтобы почистили помещение. И заодно расплодились в благоприятных условиях», — предложила я. «Думаю, вы уже прониклись мыслью, какие это бесценные тварюшки». Возражений не последовало. Калим с Немернисом отправились по уже протаренному маршруту, а мы с Эрмитом и Нел взялись осмотреть пещеру с шурфом и близлежащие тоннели. Не успели приблизиться к месту выработки, как из глубины шахты послышался жалобный голос, зовущий на помощь. Неужели кто-то выжил? Эрмит тут же устремился к темному зеву гигантского провала, уходящего на немыслимую глубину. «Стой!» Поначалу я тоже поддалась порыву спасти людей. «Эрмит, остановись немедленно!» Рявкнула, потому что Зельк меня не слушал. «Нилринье, не приближайся к шахте, это приказ!» Помоги задержать упрямого барана, спешащего на заклание. Эльфирка не привыкла обсуждать приказы и бросилась на перерез парню. Но тот отмахнулся от девушки. Да так, что она впечаталась в стену и расшибла лоб до крови. И это в тоннелях, где водится тварь. Медлить было нельзя. В габрона полетела игла Глирха с парализующим ядом на острие. Не добежав до края пару метров, Эрми трухнул, как подкошенный. «Оттащим подальше». Подхватила тяжеленного Зельга под руку, а тоненькая Нилринья подлезла под вторую. Габрон весил, как обожравшаяся габба. Чуть не надорвались, пока волокли парня к выходу. Прежде над шурфом были надстроены мостки с переходами, по краям еще торчали столбы, зачарованные магией и вмурованные в пол. Когда-то к этим опорам массивными металлическими тросами крепились спусковые платформы. Два подъемника годами опускали вниз рабочих и доставляли наверх выработанную породу, пока на третий уровень не заявились монстры. Мощные основательные конструкции твари выдрали с корнем. Остатки механизмов покоились теперь на дне шахты. Никто не выжил бы в таких условиях. С нижних уровней наверх постоянно лезли голодные чудовища. «Помогите!» — отчетливо донесся жалобный голосок. У меня мороз пошел по коже от осознания, что где-то там страдает беззащитное существо. «Тай, мы не можем ее бросить», — взмолилась побледневшая эльфирка. «Пожалуйста, отпусти меня. Я одним глазочком посмотрю, кто там, и сразу вернусь». «Нельзя», — процедила, еле справляясь с желанием поддаться зову. «Зов, ну конечно», — сообразила я. «С его помощью монстр заманивает добычу. Сама подумай. Голос тонкий, принадлежит женщине или подростку. Как бы она там выживала столько времени, это невозможно. Значит, кто-то использует хитрость, чтобы жертвы сами спешили в ловушку». Я не понимала, как противостоять поглощающему желанию броситься в шахту и достать оттуда человека. Эрмит, хоть и не мог пошевелиться, но бешено вращал зрачками и покраснел от натуги. Эльфирку держал приказ, но ее также раздирала внутренняя борьба. Что ж там за тварь такая, способная отдавать ментальные приказы? Осознание ситуации помогало бороться с возрастающим желанием подчиниться зову. Голова нещадно ломила, в висках пульсировала тупая боль. Лучшим средством от любых хворей я считала печень. Достала то, что досталось от королевы Мерцинов. Отрезала кусочек, закинула в рот и принялась яростно жевать. Полегчало. Боль сразу отступила, и чужое воздействие ослабло. «Ешь», — Нилариньи предложила печень воина Мерцина. «Еще бы Эрмита подлечить, учитывая степень угрозы, о которой я прежде только в учебниках читала. Решила поделиться с парнем королевским лекарством. В будущем Габрону пригодится способность сопротивляться ментальному воздействию. Только накормить парализованного зельга оказалось проблематично».